Глава 25. «Сеньора Бьянка, вы уж меня простите, но я всегда знала, что эти ваши уроки с сеньором-художником до добра не доведут. Как говорится, кто посеет семена ветра, в урожай пожнет бурю. Вот мы с вами бурю и получили». Мария, расчесав волосы виконтессы, отложила гребень на туалетный столик у зеркала, за которым сидела девушка. «Но, Мария, мы же не делали ничего греховного!» — недоуменно воскликнула Бьянка. «Ангельская вы душа! Вы-то, может, и не делали, а уж какими жадными глазами смотрел на вас этот рисовальщик, святая Мадонна! Да какому же мужу это понравится? Если, конечно, он не пень бесчувственный, а уж такому горячему мужчине, как сеньор Виконт, и подавно! Я еще удивляюсь, как долго он терпел! Я-то давно поняла, что этот парнишка вашему мужу сразу пришелся не по нраву. Но он все молчал, не хотел, видно, вас обижать. Эх, а какие сплетни о вас и художнике этом прислуга распускала. Я сама сколько раз кухарку и экономку одергивала, все боялась, как бы эта грязная болтовня не доушла до ушей мессира. Сами знаете, клевета, что уголь, не обожжет, так замарает». Мария принялась собирать разбросанную одежду. «Да оно и к лучшему, что все так обернулось. Я вообще не понимаю, что это за мода такая у господ, когда муж и жена спят в разных кроватях. Разве это по-божески? Я вам так скажу, сеньор Абьянка. Я очень даже рада, что ваш муж наконец-то решился схватить судьбу за волосы. А вы, сеньора, не переживайте. Все мы, дочери Евы, одинаковы. Всем нам Господь на роду велел через это пройти. Поди, ни одна не померла. Да и как без детишек? Разве это жизнь? Я вон хоть и побывала по молодым годам замужем, да сами знаете, муж мой от оспы умер, так и не подарив мне ребеночка, а вслед за ним и я той страшной хворью переболела. Слава Господу нашему и Святой Мадонне, что жива осталась. Только вот реба я больше никому не приглянулась. Хорошо, что в помощницах кухарки вашего батюшки приняли, а потом в камеристке определили. А теперь вот и вы меня к себе в услужение взяли. Так я про детишек и думать забыла. Вы для меня что дочка родная, сами знаете. А ваш брак хоть и стал для всех неожиданным, но Господь его благословил, а потому ничего дурного он не допустит. Все хорошо будет, вот увидите. Его милость хоть и бывает грозен, но по всему видно, мужчина он добрый и заботливый, и к вам хорошо относится. Вон сколько денег на наряды да туфли всякие для вас не пожалел. Создатель всемогущий лучше нас знает, кому как путь земной пройти. Вот он и определил, что ваше место — быть женой и матерью, а не вечной невестой Христовой. А будет на то милость, глядишь, к следующей весне мы с вами уже и ребеночка нянчить станем. Ну вот и все, сеньора Бьянка, я пойду. Храни вас Господь, и да пребудет с вами святая Мадонна». Перекрестив госпожу и задув лишние свечи, служанка с ворохом одежды, приготовленной для чистки, направилась к выходу. Побледневшая виконтесса развернулась на высоком пуфе, чтобы попросить Марию побыть в спальне еще немного. Простая и привычная с детства болтовня добродушной женщины немного отвлекала и успокаивала и без того расшалившиеся нервы. Однако в этот самый момент в дверях в длинном, изумрудном, расшитом золотым шелком баньяне появился виконт ди Бароцци. Служанка при виде виконта, которого она уважала и немного побаивалась, незаметно, словно облачко дыма из курительной трубки при порыве ветра, растаяло. На Бьянку же внезапно напал паралич. Она как сидела спиной к зеркалу, так и замерла, с рассыпанным по плечам золотым водопадом волос. Лишь застывший взгляд неморгающих и ставших от испуга пронзительно синими глаз, споткнувшихся и зацепившихся за вошедшего в комнату мужчину, выдавал предельное напряжение девушки. Вид, оцепеневший от его присутствия полураздетой виконтессы, очень позабавил Адольфа. Его прежние партнерши по любовным утехам, только завидев ди Бароцци, млели и растекались, как блан-манже на солнце. Они начинали либо шаловливо щебетать, порхая вокруг него, как райские птички, либо, возлегая на кровати, принимать томные вальяжные позы, заманивая его в свои колдовские сети. Адольфа, с не выражающей никаких эмоций маской на лице, молча продефилировал к кровати и под прицелом встревоженных глаз молодой супруги начал снимать с себя баньян. Бьянка при виде обнажаемого мужского торса мгновенно вышла из состояния ступора, вскочила и отвернулась лицом к зеркалу. Уголки губ виконта невольно поползли вверх, а в глазах уже готовились пуститься в пляс черти. От страха виконтессе даже не пришло в голову, что две горящие свечи на туалетном столике возле зеркала насквозь просвечивают нежнейшую белоснежную сорочку, практически обнажая тонкий изящный стан. Лежа на кровати и наслаждаясь этой восхитительной картиной, Адольфо не торопился прерывать впечатляющее зрелище. Миниатюрная, стройная, женственная, невероятно хрупкая, как точёная фарфоровая статуэтка, виконтесса была на загляденье прелестна и соблазнительна. Пожалуй, девичья скромность в сочетании с прозрачным кружевом по силе своего эротического воздействия будут посильнее стрелы Купидона, — подумал мужчина. Он бы и дальше любовался этой услаждающей взор картиной, однако нарастающее возбуждение заставило его поторопить девушку. «Виконтесса, вы вознамерились спать стоя? Поверьте, мне бы очень этого не хотелось, ведь тогда мне придется встать и присоединиться к вам. Ведь на расстоянии у нас никак не получится стать единой плотью, как нам предписывает Священное Писание. Или вы желаете, чтобы я освежил в вашей памяти вторую главу из книги «Бытия»? Так я с легкостью и превеликой радостью. Думаю, что та книга у вас на туалетном столике как раз и есть Библия». Виконт откинул покрывало, делая вид, что он намеревается подняться с кровати. Бьянка заметила его движение в отражении зеркала. Мысль о том, что обнаженный мужчина сейчас встанет и действительно подойдет к ней, еще больше напугала и без того охваченную паникой девушку. Она в мгновение ока на цыпочках подбежала к кровати с другой стороны, быстро юркнула на самый ее краешек под покрывало и закрыла глаза. Виконт де Бороцци чуть было не прыснул со смеху. «Успокойтесь, моя дорогая. Клянусь, у статуи Девы Марии, скорбящей в нашей семейной капелле, на лице меньше муки и страдания, чем у вас сейчас». Тягучим, обволакивающим, как патока, голосом, с едва сдерживаемой смешинкой произнес мужчина. «И не стоит делать вид, что вы пытаетесь запомнить десятый сон. Ночь у нас с вами будет длинной, однако я буду снисходителен и постараюсь оставить немного времени для того, чтобы вы могли поспать». «Да разве можно успокоиться от этих слов, когда сердце и без того заходится в чувстве, похожем на панику? Как не реагировать на звучание этого вкрадчиво повелительного голоса, проникающего в сознание сладострастным змеем-искусителем?» Промелькнула в голове у девушки, и она на всякий случай плотнее прикрыла ладонями грудь, крепко зажмурилась и начала тихим шепотом возносить молитвы Святой Маргарите. Адольфо чуть не рассмеялся вслух. «Виконтесса, вы, как я погляжу, готовитесь к длительной осаде?» Мужчина попытался легкую иронию в голосе сдобрить мягкими бархатными нотками. Бьянка натянула покрывало до самого подбородка и начала уже вслух произносить молитву Святой Мадонне. «Неужели вы в самом деле лелеете надежду оградить ваши прелестные берега от высадки неприятельских войск, а в союзнице себе, как я слышу, призвали непорочную Деву Марию? Что ж, мне кажется, что другая Мария, ваша служанка, осталась все-таки на моей стороне и, зная ваш воинственный постельный темперамент, предусмотрительно убрала из комнаты все тяжелые по голове ударные предметы». Виконт придвинулся к жене вплотную и попытался приобнять ее под покрывалом. «Надеюсь, вы не попытаетесь, как в прошлый раз, стать моей вдовой, не успев в полной мере побывать моей женой». Столь неуместное напоминание о самой страшной в жизни ночи, которую Бьянка изо всех сил пыталась забыть, вызвало у нее настоящий ужас. В глаза нависшего де Бороцци устремились два распахнутых осколка неба, в которых одномоментно застыли и стыд, и шок. Мужчина почувствовал, как девушка буквально цепенеет от страха. Ее тело, прошитое судорогой холода, покрылось леденящими мурашками, а руки безвольно скатились с груди на кровать. Адольфо с несвойственной ему растерянностью и легкой оторопью провожал взглядом беззвучно стекающие из глаз юной жены смиренные и какие-то обреченные слезные ручейки. Не то чтобы виконт никогда не видел женских слез. Напротив, его бывшие любовницы частенько пользовались этим мощнейшим женским оружием, чтобы манипулировать им в своих интересах. Но цену тех слез де Бороцци знал отлично, а эти? В них было столько истинного, пережитого страха, столько неподдельной душевной боли, что мужчина полностью утратил присущее ему обычное хладнокровие. Виконт вмиг осознал, к каким фатальным последствиям привела произнесенная в неподходящий момент дурацкая шутка, воскресившая в сознании Бьянки ту пьяную попытку изнасилования, которую он и сам с радостью желал бы навсегда вычеркнуть из своей памяти. Весь вид девушки был таким трогательным, хрупким, по-детски беспомощным и безутешным, что у Адольфа от жалости к ней буквально заныло сердце, и словно высохшая на жаре виноградная улитка скрючилась и сжалась все нутро. Подобное ощущение накрывало его в жизни лишь трижды. Первый раз — когда он увидел в гробу свою матушку. Второй — когда узнал о смерти бабушки. И третий — когда отец бросил ему в лицо слова о том, что он ему не родной. И вот теперь вновь это чувство какой-то детской беспомощности, поглотившее, набравшее было силу мужское желание. Адольфа вновь взглянул в затуманенные слезами глаза жены и вдруг почувствовал, что он тонет, растворяется в глубине этих милых и таких родных глаз. Он понял, что пропал. Окончательно, бесповоротно пропал. Легким касанием тыльной стороны руки он стер влажную дорожку со щеки жены. «Не плачьте, моя дорогая, я не стою ваших слез». Тихим, надломленным, каким-то не своим голосом прохрипел виконт, стирая слезы с другой ее щеки. И вдруг почувствовал, как лицо девушки в поисках еще большего участия потянулось за его рукой. От этого по-детски доверчивого движения мужчину накрыла волна небывалой нежности. Откуда-то из самых глубин в памяти всплыли давно позабытые, ласкающие и согревающие душу испанские фразы, которые он слышал в далеком прошлом от матери. Он начал шептать их девушке, целуя при этом с мягкой деликатностью ее глаза, лоб, виски, кончик носа, губы, брови, подбородок, как будто хотел собрать своими легкими поцелуями все ее страхи, все переживания. Материнские слова утешения стали разбавляться собственными, всплывающими из сокровенных тайников его души. Он шептал на испанском. «Не плачь, мое сердечко. Давай же, девочка, расслабься. Обними меня. Ты мой сияющий ангел. Ты мое небушка. Ты моя мечта. Ты моя душа. Ты моя жизнь. Ты моя судьба. Ты все для меня. Я люблю твои глаза, твои волосы, твое лицо, твои руки. Ты — любовь всей моей жизни. Мое сердце принадлежит только тебе. Я не смогу жить без тебя. Я никто без тебя. Ты — мое все. Без тебя я не нахожу себе места. Только ты делаешь меня по-настоящему счастливым. Пожалуйста, подари ты мне кусочек счастья». Это были самые истинные, неподдельные чувства, рожденные из глубин сердца и облеченные в слова. Он буквально зацеловывал юное и столь желанное лицо жены, заговаривал, замаливал, исцелял ее разум. Эти поцелуи сплетались в тончайшее кружево, мягко обволакивающее, нежащее, лелеющее тело девушки и одновременно дарящее ему какие-то иные, незнакомые, но очень приятные ощущения. От нежных мужских ласк и заклинаний, от этих чувственных касаний, тело девушки расслабилось и одновременно наполнилось сладостным теплом и томлением. Сердце забилось непривычно пылким, горячечным ритмом и запустило волну обжигающих мурашек, лизнувших спину, грудь, плечи, перебежавшую на живот и устремившуюся к бедрам. От этого Бьянке невольно захотелось более тесных объятий. Руки сами стали нежно гладить мощную спину и плечи мужа, перебирать его густые волосы. Мягкие губы с какой-то неведомой доселе жаждой ловить поцелуи, которые, подогреваясь нарастающей волной взаимного возбуждения, становились более горячими, более страстными, более ненасытными. Адольфа уже рассыпал их по выгнутой девичьей шейке, еремной ямке, изящным ключицам, полуобнаженным сливочно-атласным плечам. Его опытные руки, возбуждающие нежно, ласкали поверх тончайшей ткани сорочки упругие груди, а горячие, влажные губы и дразнящий кончик языка наполняли желанием пробудившиеся от невинного сна твердеющие вершинки. Бьянку охватила волна невероятного, никогда не испытываемого ранее чувственного возбуждения. Ей казалось, что она заболевает, что ее лихорадит, что у нее началась горячка. Она плавилась в горниле этих необычайных ощущений, оплывала, как церковная свеча. Никакие греховные сновидения не могли отразить и малой талики тех эмоций и переживаний, которые она испытывала сейчас. Адольфа отчаянно захотелось сделать исключительно приятным и запоминающимся первый плотский полет своей нежной лазоревки. Поэтому он, с трудом сдерживая небывалое по силе возбуждение, легонько коленом раздвинул ноги девушки и ловким движением руки скользнул под ее сорочку. Бьянка, почувствовав это, слегка напряглась, но муж тут же успокоил ее мягким шепотом на испанском и нежным поцелуем около ушка. «Тш-ш, не бойся, моя маленькая белая лазоревка, я не обижу тебя». Его опытные пальцы скользнули в самое сокровенное местечко. Бьянка вновь напряглась. «Все хорошо, мое сокровище», — шептала Адольфа на испанском. «Ты моя чувствительная девочка, отзывчивая девочка». Он продолжал дарить девушке чувственные поцелуи в уголки губ, при этом его пальцы начали слегка легонько, а потом все более волнующе поглаживать девственные складочки. От умелых действий виконта разум девушки заволокла чувственная дымка, которая стала стремительно сгущаться и превращаться в настоящий вихрь мучительно приятных ощущений, затягивающих вглубь, в самый эпицентр, в самый источник этого сладострастия. Не давая возможности думать, не позволяя отстранить, убрать своевольную мужскую руку, остановить это бесстыдство. Внизу живота бушевал огонь. Там что-то трепетало, накатывало волнами распаляющегося жара, пульсации ожидания чего-то большего, неизвестного, но, как казалось, еще более хмельного и безумного. Адольфа, почувствовав живительные соки и поняв, что девушка почти на пике и давно готова принять его, начал плавно входить в нее. Бьянка вновь напряглась и зажалась. Руки сильно впились в мужские плечи, а тело застыло. «Расслабься, мой ангел, посмотри мне в глаза». Нежный мужской шепот на испанском возле самого уха заставил девушку замереть на вздохе и, разжав веки, распахнуть глаза, которые заливала томная поволока. «Тебе лишь на мгновение станет больно, а потом все быстро пройдет. Я обещаю, моя нинья Тимида». Бьянка сфокусировала взгляд и, наконец, узрела над собой невероятно нежный, ласковый взгляд мужа. Таким она еще виконта не видела никогда. «Улыбнись, моя девочка», — с мягкой улыбкой прошептал ей в губы Адольфа. Бьянка, заворожённая сердечным и таким любовным взглядом мужчины, ответила ему мягкой полуулыбкой. Чтобы не растягивать неприятные ощущения невинной девушки, виконт на прерывистом вдохе резким толчком подался бедрами вперед, и Бьянка испуганно вскрикнула. Острая боль молнией пронзила ее разбуженное, возбужденное лоно. Не давая девушке поддаться панике, Адольфо замер и сразу же зашептал ей испанские нежности, чередуя слова с успокаивающими поцелуями. «Тш, уже все. Все хорошо, моя маленькая сладкая виноградинка». Почувствовав, что Бьянка вновь расслабилась, Адольфо, слегка двигая бедрами, вначале осторожно, неспешно, начал исполнять музыку своей любви. Юная виконтесса была далеко не первой невинной девицей в донжуанском списке опытного сердцееда. Но сегодня для него все было совершенно необычным, как и сама эта удивительная девушка. Это действительно была абсолютно новая любовная кантилена и совершенно незнакомая для него партитура, в которой его жена была красивой, светлой мелодией, а он — ее виртуозным, жизнеутверждающим ритмом крещендо. И от этого музыка их первой близости была невероятно чувственной и гармоничной. Своим поначалу сдержанным, но постепенно нарастающим, умелым и виртуозным напором он делал тело юной жены отзывчивым и чрезвычайно восприимчивым, откликающимся на любое его движение, любой плотский контакт. Адольфо, взяв паузу для себя, смаковал каждую эмоцию Бьянки. Он чувствовал под собой, как девичье сердце выстукивает надрывное стаккато. Вот в ее глазах расплескались нега и истома, вот с ее губ слетел сдавленный возбужденный стон. Вот она запрокинула голову и в страстных конвульсиях сжала руками край покрывала. «Давай, моя девочка, покричи для меня, не стесняйся. Почувствуй мою любовь». Горячий шепот на испанском ожег нежное ухо. Адольфо, почувствовав, что Бьянка близка к финалу, усилил напор, и она полностью отдалась на волю мужа, растворилась в нем, наслаждаясь происходящим. Неведомый поток ощущений как будто выдернул Бьянку из телесной оболочки и понес в какие-то небывало прекрасные выси. Как будто уже не было этих тугих толчков внутри ее лона, не было прикосновений пылающих губ на ее и без того горячей коже, не было поцелуев, лишающих остатков разума. Закручивающийся все мощнее и мощнее вихрь внутри ее живота То возносил ее к мерцающим звездам, то сбрасывал в пугающую бездну, а потом снова взлет и ощущение крыльев за спиной. А внутри все замирает, как будто нет тебя. Нет вообще ничего в этом мире, а есть только крылья. Искрящееся переливчатыми звездами небо и, наконец, столь желанный вожделенный полет. Полет без тела, одной душой, к нему, к Творцу, в мерцающие золотом звезд райские кущи. Адольфо почувствовал. Вот они, ее долгожданные, сладкие, томительные судороги, заставившие Бьянку широко распахнуть поначалу невидящие, будто замершие на миг глаза. А потом эти синие озера стали заполняться целой гаммой эмоций — удивлением, неверием и всепоглощающим, ослепляющим, ни с чем не сравнимым наслаждением. Подарив жене это неземное блаженство, виконт сам растворился в симфонии их первой страсти, которая буквально через несколько толчков в ритме экспрессивиссимо накрыла его небывало острыми по силе своего воздействия ощущениями. Это был пороховой взрыв, ослепивший его на мгновение, а потом скрутивший все тело мучительно сладкой конвульсией так, что в сознании ярким всполохом промелькнуло. Это смерть. Смерть? Нет, это жизнь. Жизнь. Настоящая жизнь. Адольфо сдавленно застонал, еще раз содрогнулся, попытался было сдвинуться в сторону, но, не найдя в себе и талики сил, обмяк, придавив всем своим весом жену. Через несколько мгновений, когда всполошенный пережитыми ощущениями пульс несколько успокоился, Бьянка, вынырнув из поглотившей ее истомы, ощутила на себе тяжесть безвольно упавшего на нее тела мужа. Девушка с трудом дышала и пыталась по крупицам собрать потрясающе яркие картинки того, что с ней только что произошло. Она не знала, что должна испытывать жена в объятиях супруга, но подспудно была уверена, что все должно быть именно так, как было только что у нее с виконтом, который этой ночью всеми своими корнями, каждой крупицей своего организма врос в ее хрупкое нежное тельце, в ее сердце, в ее душу, в ее мысли. Этой ночью они двое действительно стали одной плотью, как это и замыслил Господь. Адольфо, с трудом перекатившись на бок, откинулся на спину и застыл на мгновение, потрясенный только что испытанным, непередаваемо мощным, ослепительным экстазом. Повернув голову к жене, он нежно поцеловал ее в висок. «Ты мой восторг. Спасибо тебе за волшебное удовольствие», — шепнул он ей на испанском. Бьянка подняла на него свои затуманенные негой глаза. Адольфо увидел в ее взгляде такую невыносимую нежность, что у него второй раз за эту ночь в узел скрутило сердце. Он обнял жену и крепко прижал к своему сердцу. Они так и лежали, довольствуясь этим прекрасным мигом их единения и купаясь в накатах умиротворенной ласки. Виконт ди Бароццо вдруг поймал себя на мысли, что хотел бы каждый день засыпать вот так, как сейчас, не выпуская из объятий эту удивительную девушку. Засыпать, прокручивая в памяти картинки их близости, того, как она красиво кончала. А виконтесса, положив голову на грудь мужа, слушала, как стихает и постепенно смиряется его сердце. И еще раз пыталась осмыслить все то, что произошло в этой спальне, пока сон, наконец, не сморил ее и не принес сладостное забытье. Бьянка открыла глаза с ощущением того, что весь мир вокруг переменился. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь щель в прикрытых портьерах, мягко гладил ее лицо. На душе было беспричинно светло и радужно. Девушка повернула лицо к солнцу и, не поднимая век, улыбнулась. «Откуда это ощущение счастья и радостно-прекрасной легкости бытия?» — скользнула лучистым проблеском в сознании запоздалая мысль. Вдруг сквозь остатки сонного блаженства в памяти стали всплывать картинки минувшей ночи. Девушка резко повернула голову на подушке и увидела его. Викон здесь, рядом с ней. Он ее супруг. Она была с ним. Этой ночью они были единой плотью. И ей не было страшно. Напротив, ей было очень хорошо, волшебно, сказочно хорошо. И это он, ее муж, причина этой легкости и радости. Этой ночью он зажег в ее душе собственное солнце, разогнавшее, словно ненастные тучи, все тревоги и переживания, согревшее изнутри, переполнившее все естество светом, добром и радостью, вызвавшее неистребимое желание разделить эти эмоции с окружающими. Бьянка тихонько присела на кровати и стала разглядывать красивое, мужественное лицо и обнаженное тело. Развитое художественное начало и чувство прекрасного пересилили врожденную девичью стыдливость. Тело виконта, будто высеченное опытным мастером из цельного куска отшлифованного до идеальной гладкости мрамора, поражало правильностью своих пропорций. Длинное туловище, широкие плечи, развитая грудная клетка, узкие бедра, литые, рельефные, упругие мышцы, выступающие под бронзово-смуглой кожей. Внизу живота также все бессовестно, безупречно и монументально. «Этот мужчина — просто невероятный сплав мощи и изящества. Право, Господь не поскупился вложить столько красоты и мужественности в одно смертное тело. Рядом с виконтом, пожалуй, сам Давид, руки великого Микеланджело, зарисовки которого показывал Лоренцо, посчитал бы себя несовершенным», — подумала Бьянка. «И этот невероятный, сильный и красивый мужчина — ее муж. Муж, который держал ее в объятиях, которому дана такая власть над ее телом. И эта его власть оказалась необыкновенно приятной, сладостно, томительно приятной. От ощущения, что этот чужой мужчина стал для нее вдруг таким близким, родным, у Бьянки перехватило дыхание. Монастырское воспитание девушки взяло верх над эстетическим началом. Виконтесса растерялась и смутилась. Не грешно ли чувствовать к мужчине то, что испытывает она по отношению к виконту де Бороцци? Голос разума подсказал однозначно: «Конечно, грех». Голос сердца возразил: «Если это и грех, то невероятно сладкий, как волшебный сон, от которого не хочется пробуждаться». Бьянка аккуратно прикрыла краем покрывала на спящем муже все беззастенчивое и непристойно обнаженное. Тихонько сползла с кровати, заметив на простынях алое пятно. Пробежала на цыпочках в туалетную комнату, где быстро обмылась прохладной водой и переменила сорочку, заботливо приготовленную с вечера Марией. Затем вернулась в спальню, встала на колени перед распятием, сложила ладони в молитвенном жесте и стала шептать на латыни: «Каюсь перед Богом всемогущим, блаженной Марией, вечной девственницей, блаженным Михаилом Архангелом, блаженным Иоанном Крестителем, перед святыми апостолами Петром и Павлом, всеми святыми, ибо много грешила в помыслах, словах и делах. Моя вина, моя вина, моя величайшая вина». Такой ее и увидел виконт де Бороцци. Он вынырнул из сновидения в тот самый миг, когда почувствовал легкое прикосновение ткани к обнаженной коже, но открывать глаза не стал. Молча, сквозь опущенные ресницы, наблюдал за робкими и очень аккуратными движениями своей стыдливой жены, а потом открыто любовался ею молящейся. От всего облика, стоящей на коленях Бьянки, веяло такой чистотой, непорочностью, таким целомудрием, что у Адольфа от накатившей волны любви и нежности защипало в глазах. Он и не подозревал, что в недрах его сердца хранились эти чувства, прочно закупоренные, как самые дорогие вина в его погребе. Юная виконтесса и сама не заметила, как сумела вытащить пробку из этого сосуда. Она вошла в его жизнь так легко и естественно, как вода, заполняющая собой все пространство, и напитала живительной влагой засохшие, очерствевшие корни его души. И теперь, оглядываясь назад, Адольфо осознал очевидное. До появления в его жизни этой девочки, этого чистого ангела, белой лазоревки, он и не жил вовсе. А сейчас уже и не мог помыслить свою жизнь без нее. Если эта редкая жемчужина, случайно оказавшаяся у него в руках, исчезнет, вместе с ней исчезнет и он сам. Без нее все потеряет смысл. Виконт шевельнулся, чтобы стереть влагу, скопившуюся в уголках глаз. Бьянка почувствовала это движение мужа и обернулась. «Доброе утро, ваша милость», — произнесла она со смущенной улыбкой. «Подойди ближе, моя сладкая любовь», — ответил он ей на испанском. Бьянка босиком на цыпочках грациозно подбежала к кровати и села. Адольфо, подкатившись к ней ближе, сгреб ее в охапку, развернул к себе спиной и прижался к ней всем телом. «Зови меня просто Адольфо, мой чистый и невинный ангел», — прошептал он девушке в самое ухо. Мужчина зарылся носом в мягкие, пушистые, искрящиеся в луче солнца золотом в 24 карата волосы, прижал покрепче и стал наслаждаться ее запахом, который становился ему с каждой минутой все роднее и нужнее. Он улыбался, понимая, как это невыносимо прекрасно — быть рядом с ней, держать ее в своих объятиях и вдыхать тонкий аромат лесных фиалок на ее коже. Адольфо улыбался глупой счастливой улыбкой и радовался, что жена не видит его таким, слабым и уязвимым. Он радовался, что ему удалось, наконец, приручить эту нежную, трепетную лазоревку, на чей чистый голос отозвалась его душа. Торжествовал, что удалось испить с ней столь желанную негу наслаждения, в призрачной надежде насытиться, и был рад тому, что не насытился, не напитал жажду требовательного сердца, что оно просит, настаивает, повелевает утолять острое желание именно с этой, единственно необходимой ему женщиной вновь и вновь. Этой ночью он впервые понял, что никогда не знал разницы между сексом и любовью. Все, что было в его жизни раньше, — это ничто. Пустое позерство, пошлая буфонада. То, что произошло у него с Бьянкой ночью, было чем-то гораздо большим. Это признание, откровение сердца, слияние и исцепление не только тел, но и душ. Обмен дыханием, обмен невысказанными мыслями, познание и прорастание друг в друга, полное единение. Адольфо молча усмехнулся. Какой пророческой оказалась его страшилка о единой плоти, которой он пытался воздействовать на сознание жены, чтобы призвать ее к исполнению супружеского долга. Теперь, уже совсем без шуток, он уяснил для себя одну простую истину. Постель надо делить с тем человеком, с кем ты хочешь разделить жизнь, а иначе и постель, и сама жизнь теряют и смысл, и ценность. Бьянка попыталась поменять положение немного затекшего тела, но муж только крепче прижал ее к себе. Здесь и сейчас виконт де Бароци всецело осознал. Все самое ценное, самое важное для него в этом мятежном, необъяснимом и волнующем мире находится в этой комнате, в его объятиях. Он просто хочет, чтобы эта женщина всегда была рядом. Ему необходимо изо дня в день пить маленькими глоточками эликсир счастья под названием «Бьянка Лелла Маргарита де Бароци» и чувствовать, как внутри закипает жизнь. Примечание. Баньян. Домашняя просторная одежда мужчин и женщин в европейской моде 17-18 веков. Разновидность халата. Появился в подражание японским кимоно, привезенным в Европу голландской Ост-Индской компанией в середине 17 века. Кантилена. Широкая, свободно льющаяся напевная мелодия, как инструментальная, так и вокальная. Крещендо. Музыкальный термин, обозначающий постепенное нарастание ритма и увеличение силы. Стаккато. Музыкальный термин, обозначающий отрывистое исполнение. Экспрессивиссимо. Музыкальный термин, означающий экспрессивнейшее исполнение. 24 карата. Это чистое золото, 999 пробы. Максимальная возможная частота в каратах составляет 24.